эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 октября 2018 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Местное самоуправление. Смотрим вглубь». Мы – это Алексей Орлов и докладчик Игорь Получик. Здравия тебе, Игорь! Здравия! Ну, как всегда, для начала предлагаю тебе раскрыть немножечко тему, для того, чтобы стало понятно, что же такое за самоуправление, хотя чуть-чуть уже мы иногда касались в наших эфирах, но так теперь уже более подробно, да? И все-таки почему будем смотреть вглубь, с чего будем, так сказать, от чего будем отталкиваться и что будем раскрывать? Ну что ж, сегодня мы поговорим о местном самоуправлении. Это достаточно, так скажем, актуальная злободневная тема. И попытаюсь поговорить об этом в двух важнейших аспектах и в развороте двух задач, которые в действительности перед нами стоят. Это задача, прежде всего, освобождения нашей страны, задача освобождения от, так скажем, колониальных, от структур наносных, от структур не наших, которые сейчас, ну, по-простому, если говорить, формализуются в американской, так скажем, неоколониальной системе, системе дистанционного управления, внешнего управления нашей страной. Это первая задача, сверхзадача, которая стоит перед нами. И вторая задача – это задача, собственно, объединения русского народа. И с одной стороны, нам нужно освобождаться, значит, получить права на свою землю, на свои недра, на самих себя – а с другой стороны, объединиться и стать единым народом. И, в общем-то, организационно эти задачи противоречащие. И сейчас огромная масса людей, которые так или иначе занимаются темой местного самоуправления и различными другими форматами, они вот эту вот, значит, разницу в задачах, к сожалению, не понимают. Все то, что связано с освободительным движением, да, у нас есть много названий там, народное освободительное движение, национальное освободительное движение, там еще какие-то, это все связано с борьбой. Это борьба на разных уровнях. А тема объединения, это, как говорится, не борьба, это совершенно противоположный организационный процесс. И в тех форматах, которые мы сейчас применяем, по идее, мы должны уложить и применить и то, и другое, чтобы добиться определенного успеха. Соответственно, что у нас с местным самоуправлением, какие есть сейчас юридические форматы, то есть на каких юридических базисах возможно вообще построение местной власти. Ну, во-первых, это то местное самоуправление, которое у нас есть. Можно так сказать, что, ну, в теории оно должно быть по Конституции и по законодательству Российской Федерации, но я бы сказал, что оно в большей степени складывается по понятиям действующей системы. Значит, и те процессы, которые сейчас происходят, и мы это все видим и чувствуем, это процессы централизации и подчинения местного самоуправления, которое по Конституции является самостоятельным абсолютно от органов государственной власти, самостоятельной системой, равновеликой и, так скажем, равновысокой. Вот эта система у нас целенаправленно подчиняется органам государственной власти. И, например, вот сейчас недавно вышло интервью Зорькина, председателя Конституционного суда, который так и говорит, что у нас там, значит, с местным самоуправлением надо решать, что называется. Ну, решать они будут просто. То есть они будут окончательно выстраивать вертикаль власти, что противоречит всему и духу, значит, законов и Конституции. Но, к сожалению, процесс идет в этом направлении. Сейчас объективно идет замена муниципальных районов, отмена, значит, упразднение сельских поселений фактически и объединение, ну, якобы добровольно, потому что все должны проголосовать, депутаты местных уровней, там, поднять руки, и добровольное переформатирование городские округа, где уже значит, местных дум, значит, в шаговой доступности не остается, то есть все превращается в достаточно большую думу, большое думское объединение городского округа, которое может быть раскинут там на тысячи километров в разные стороны, такие вот у нас городские округа по стране. И, соответственно, там уже достаточно большая дума, и те люди, которые туда избираются, они уже становятся, ну, весьма далеки от народа, а чтобы народу, условно говоря, получить большинство, да, в такой думе, это практически нереально. То есть такие думы сейчас контролируются действующей вертикалью власти повсеместно. Соответственно, здесь, значит, о каком-то освобождении, объединении, значит, еще чего-то говорить не приходится. Здесь колониальная структура пронизывает сверху донизу, значит, принимаются абсолютно неконституционные законы, там разного рода муниципальные фильтры, когда муниципалитеты являются фильтрами для избрания губернаторов, что также запрещено Конституцией. И в обратную сторону, когда отменяются прямые выборы мэров, и, соответственно, значит, какие-то там комиссии с участием губернской власти участвуют в номинации разного рода кандидатов на мэрские должности. Вот. Но, значит, у нас нашелся человек, в стране всегда находятся, говорится, умные, добрые люди. Это Алина Станиславская, которая, ну, взяла и правильно прочитала закон, и прочитала, что у нас там написано, и вот, значит, открыла вторую форму местного самоуправления по Конституции, что называется, и по закону о местном самоуправлении. И в этом направлении сейчас ведется достаточно активная работа в целом ряде субъектов федерации. В Челябинской области этот процесс уже, значит, ну, прошел достаточно далеко. Создано несколько местных самоуправлений, собственно, народом. То есть в конкретной деревне проведен сход, объявлено о создании нового муниципального образования. Это муниципальное образование зарегистрировано налоговой инспекцией и начинает дальше пытаться как-то жить. То есть вот эта стадия пройдена для целого ряда новых муниципалитетов. И в том числе они созданы даже в городских округах, где, казалось бы, структура, ну, должна быть двухзвенной. И по результатам вот этого создания нового муниципалитета вообще городской округ должен переформатироваться. Муниципальный район с новыми сельскими поселениями на его территории. Такие должны быть правовые последствия. Соответственно, сейчас вот это движение набирает силу. Ну и нужно понимать, что люди, конечно, говорят, что вот мы хотим объединиться в МСУ, но это, прежде всего, конечно, элемент борьбы в большей степени, чем элемент объединения. Это элемент борьбы за собственную территорию. За то, чтобы взять народом свою территорию проживания под собственный контроль. Конечно, при получении всех прав, значит, и полномочий местного самоуправления эти новые муниципальные образования должны и бюджетами обладать, там, значит, и огромным количеством полномочий и правомочий, но это пока, значит, толком никем не достигнуто. То есть этот процесс, в котором, значит, ну, мы будем идти. Я также в этом участвую, потому что в городе Екатеринбурге, значит, мы тоже регистрируем новое муниципальное образование по тем лекалам, которые сформировала Алина Станиславская. Третий, значит, юридический базис и третий способ организации местного самоуправления – это у нас Советы народных депутатов СССР. И, в общем-то, здесь, опять же, есть многообразие подходов. По идее, СССР никуда не девался. Те депутаты, которые были избраны когда-то, они, собственно, и остаются депутатами. То есть, если их не переизбирали, то они и есть депутаты. Хоть Верховного Совета СССР, хоть местных уровней. Значит, где-то в каких-то областях и краях СССР, значит, формируются Советы народных депутатов снизу, и начинается процесс восстановления СССР в соответствии с Конституцией СССР 1978 года. Четвертый правовой, то есть это я именно перечисляю правовые платформы, то есть это разные правовые базисы, на основании которых мы, кажется, можем решать вот задачу местного самоуправления. Четвертая правовая платформа, она исходит из того, что у нас по результатам референдума 91 года, когда мы проголосовали за сохранение Союза, в действительности сформировалось новое государство, которое было обозначено в постановлениях Верховных Советов и съездов как Федерация равноправных, суверенных, социалистических республик, ФРСР. То есть мы своим волеизъявлением создали новое государство. И сформирован достаточно серьезный пакет документов, который обволакивает все способы организации местного самоуправления и Совета народных депутатов, и местное самоуправление, и общины. То есть все они могут быть элементами уже в создании местного и начального уровня власти в рамках вот этого вновь образованного государства. Это достаточно интересный и, наверное, правильный подход. Мне тоже кажется, что самый наш, ну, единственный легитимный документ, практически, который у нас есть, это референдум 91-го года о сохранении Советского Союза, где мы были объявлены человеками. На основании его должны были быть переформатированы Конституция СССР в новое государство, где мы были уже не просто граждане с экономическими правами, а стали бы человеком и получили бы политические права в соответствии с этим референдумом. Следующее организационное объединение – это общины, создаваемые по общему праву. Этот процесс сейчас только начинается, он начинается во всех славянских республиках и во всех славянских странах, и в Белоруссии, и на Украине, и у нас, значит, может быть, где-то здесь. И, как говорится, это процесс, ну, идеальный. То есть если бы мы везде могли организовать общины и вернуться к копии, к вече, то есть к исходным нашим русским традициям организации местного самоуправления, это, конечно, был бы идеальный вариант, который решает и проблему объединения, и проблему освобождения страны. По сути, общины или общины копного права, значит, это единственные инструменты, в которых вот чистота объединения народа, она выдерживается. Почему? Потому что наши правовые установления исходили всегда в старые добрые времена из единодушного, значит, принятия решений. То есть в основе всех правовых решений было единогласие. Потом нам, значит, это все искорежили и ввели те правовые рамки, в которых мы сейчас, к сожалению, живем. Ну и последний способ организации местного нулевого уровня власти – это создание родовых поселений. Значит, очень активный процесс, у нас их сейчас сотни, значит, этих общин, которые уже привязаны конкретно к земле, которые соорганизовались. И вот здесь, как бы тоже, в тех случаях, когда копное право, значит, его дух удается реализовать, значит, что-то получается и в плане объединения, и в плане освобождения людей, так скажем, от морока города, и всех, значит, многих, по крайней мере, правовых закорючек, псевдо-системы и кривосудия, значит, люди освобождаются. Но не везде, не всегда. Здесь, к сожалению, тоже очень есть много проблем, о которых я скажу в дальнейшем. Значит, вот у нас 6 основ, 6 форматов организации местного самоуправления, которые есть сейчас. Очень большое многообразие. Значит, как нам, используя вот эти системы, решить те задачи, которые стоят перед народом? Это задача освобождения страны от колониального ига и внешнего управления, и задача объединения народа. Сейчас вот слова какие-то уже стали там, значит, на слуху, там община, копа, вече. А как это делать практически? Ну, никто толком не знает. Когда мы значит, начинаем соорганизовываться во что-то. Ну, все кричат, хлопают в ладоши, да, давайте организуемся, там посидели у костра, там, значит, чего-то там подняли руки, и вроде думаем, что все, процесс пошел, и мы молодцы, и все здорово. Но с организационной точки зрения все гораздо сложнее. И вот я бы хотел объяснить, как, ну, в идеале должна работать система, на примере такого инструмента, как хоровод. Фактически раньше, значит, система принятия решений, проведения вечи и народный праздник, это, по сути, было, ну, одно и то же дело. То есть это все происходило вместе, целенаправленно, системно. Если про вечи мы уже ничего не помним, то про хоровод мы, как говорится, ну, что-то можем сложить. И вот я сейчас на примере хороводной традиции, объяснение, что это такое, постараюсь вам и выйти на тему, прежде всего, объединения. То есть как мы можем достигать единства во всех тех вот шести видах организационных местного самоуправления, которые у нас сейчас задействованы. Хоровод – это народный круговой массовый обрядовый танец. Самый древний вид танца. Он содержит обрядовое массовое игровое действие, танец, пение, игру на музыкальных инструментах. Каждый участник хоровода является и приемником, и передатчиком в широком звуковом диапазоне и движении. Это не просто самый старый танец, но и самый сложный танец, поскольку он предполагает синхронизацию многих людей во времени, в пространстве, в звуковых частотах, мыслеобразах, которые должны сопровождать обряд или круговую игру. До нас сейчас, к сожалению, дошли только самые простые хороводы. Там детские вокруг елочки, каравай-каравай, обряд чествования на день явления. Будучи самым сложным танцем, в действительности хоровод предполагал участие в нем всех людей. В хоровод вставали каждый, вне зависимости от состояния, здоровья, навыков или возраста. То есть в хороводе проявлялась и достигала совершенства вся структура общественного взаимодействия. Все проходило параллельно и взаимосвязано с попой и вечи. Противовес демократии, хоровод является структурой единодушия, поскольку в нем все должны взять одну и ту же ноту, сделать один и тот же шаг, думать одну и ту же мысль, иначе общая структура разрушится, либо не сработает в полном объеме. Что происходит у нас? Вот приведу пример. Значит, мы вместе с Алексеем Орловым были в одном родовом поселении, и вот тоже поначалу все здорово. То есть люди сидят у костра, поют, значит, песни, там, пространство любви, и под конец уже задают такой вопрос. Вот уже все, там, семинар Алексея Орлова завершается, задают вопрос. Вот, а как нам быть? Вот у нас есть, значит, там, нехороший человек в рамках нашей общины. Вот у него конь, значит, сожрал там посевы у соседей, и он этого коня привязывать не хочет. И вот мы стали ругаться, уже там всяко его разные исключили, там, значит, и всякими словами его подвергли. И он, кажется, не унимается, и конфликт, ну, все дальше, кажется, происходит и произрастает. При этом в самом поселении людей живет немного. То есть вот на зиму остается там 6 семей. Ну, летом там больше народу живет. То есть, казалось бы, небольшая структура людей, очень небольшая, да? И это люди, которые сознательно приехали, которые там выбирали друг друга, проходили определенный отбор, то есть присматривались друг к другу. Не просто там те, кто случайно живут на одной улице, да, им вот приходится с этими соседями. То есть это люди, которые сознательно себя выбрали. Они достаточно быстро приходят к конфликтной ситуации, когда фактически все воспроизводится. То есть мы, с одной стороны, мы декларируем круговое движение, что всем, у всех есть равное право сидеть у костра, но спустя какое-то время получается, что кто-то все-таки сидит правее, а кто-то вообще, значит, никуда не попадает. То есть у нас, к сожалению, вот демократия и установление западной, вернее, не установление, а разрушение нашего порядка, они привели к тому, что можно пренебрегать решением кого-то. Но нам это выдали как право большинства принимать решения. Но в действительности это право не учитывать чье-то мнение, которое нарушило всю систему взаимосвязи русской общины и фактически разрушило саму русскую общину. И вот когда люди организуют там родовое поселение, там МСУ, там еще чего-то, вот они должны твердо понимать вот этот вот момент, что если мы организовали круг по русскому кону, то мы никого из этого круга выгнать не сможем. Никогда и ни при каких обстоятельствах. То есть это все навсегда. С этими людьми мы должны находить способы единодушно жить и за все эти годы во многообразии всех ситуаций, с которыми мы столкнемся. Значит, иначе мы получаем то, от чего бежали люди в эти родовые поселения. То есть там их гнобили за что-то, да, большинство третировало меньшинство. И здесь мы приехали, значит, в родовое поселение, соорганизовались, и получилось, что кто-то больше вложил, да, кто-то здесь дольше живет, кто-то там больше работал, кто-то меньше работал. И получается, что права у всех разные. А те, кто к нам присоединятся, новые люди, мы их зовем в нашу общину, говорим, давайте, присоединяйтесь, будет здорово. Человек присоединяется, но права у него не равны правам тем общинников, которые там 10 лет уже живут. Да? То есть никто равных прав в действительности не даст. Почему-то? Потому что мы уже тут сколько повкалывали, тут мы уже, кажется, все. А этот человек новый. Но надо же понимать, что тогда система не будет работать. Тогда мы постоянно начнем порождать изгоев, которые не согласятся с тем, что место у костра досталось не всем, что круглый стол совершенно не круглый. Так вот, наша хороводная структура, как раз, да, когда вот мы встаем в круг и начинаем в игровой манере все это переживать, она сразу дает, как говорится, понимание данной ситуации. Как это происходит и почему? Внутреннюю структуру хоровода можно упрощенно представить как иголку с ниткой и узелком на конце. Выстраивают движение, задают тон заводилы, иголки. За ними двигаются участники, нитка. Они подхватывают, подстраиваются, подпевают и так далее. И где-то в энергетическом хвосте плетутся узелочки. Наиболее слабые или немотивированные участники хоровода, ну и, соответственно, там общего нашего движения. Они цепляются, тормозят, ломают построение и так далее. Так вот, в демократии таких людей сразу же выкидывают из схемы. Да, потому что они мешают, это обуза, значит, за них мы должны работать там, и так далее. Но в родовой системе, в системе копного права, в русской системе, никого из людей не выкидывают. Всем находят место в хороводе и за круглым столом. Всем помогают строиться, окружая ошибки лишь добрым смехом, а не гулом неодобрения и неприятия. Это обусловлено нравственной человеческой системой выживания, когда спасаются и достигают успеха не сильнейшие, а все участники группы. Важнейшим и ключевым, важнейшим элементом и ключевой целью хоровода является обрядовый момент, который вытравливался из нас последние 300 лет каленым железом. В итоге мы смогли сохранить лишь самые простые обряды применительно к детским праздникам Нового года и дня рождения. Для выполнения обряда мы обряжаемся в костюмы и производим определенные символические игровые культовые действия. Современные словари выхолостили слово «обряд», говоря о нем как о совокупности условных традиционных действий, лишенных непосредственной практической целесообразности, но служащих символом определенных социальных отношений. Обряд представляется как пережиток либо религиозное мракобесие. В действительности «обряд» как аббревиатура, а у нас большинство русских слов – это в действительности аббревиатуры, это всего лишь общий ряд. А ряд – это совокупность каких-нибудь явлений, людей, следующих одно за другим в определенном порядке. Хоровод – это всегда упорядоченная совокупность людей из общего ряда. Хоровод – это всегда обряд, общий ряд собравшихся людей. А община – Это общий ряд людей, живущих на определенной территории. То есть все то же самое, только привязанное территориально. В этом плане так называемая борьба христианства с язычеством, а также борьба государственных органов с разного рода пережитками, мракобесием, последние 3 века была борьбой с русскими обрядами, то есть с нашей способностью к самоорганизации и с русской общиной. Общий ряд людей, как правило, включая в себя всех присутствующих, выстраивает их в упорядоченную структуру и подчиняет общей целесообразности. Все это в крови у русских и у всех славян. Наш общий ряд и упорядочивал наш род, народ, находящийся в данном месте, в данное время, и подчинял его общей цели, актуальной на данный момент времени, через распределение ролей и символические обозначения причинно-следственных связей между участниками там, в виде нарядов, разных других способов. В этом плане в корне неверно применение слова «идиться» в отношении «спорить» и «конфликтовать». Это позднее привнесение смысла. «Рядиться» значит определять свое место в общем ряду, а не бороться за это место. Затем и рядились в соответствующей одежде, а не кто во что гораст, подчеркивая и проявляя свои роли. Поэтому рядиться в одежде и определить свое место в общем ряду – это слова-синонимы. Фактически раньше это было одно и то же, а сейчас это старательно развели и запутали. Слово «вырядился» означает, что человек своей одеждой и обликом выпадает из общего ряда обряда, нарушает упорядоченную совокупность людей, порядок. Поэтому 300 лет находится под запретом русская одежда, русский наряд, то, что надевали на общий ряд. Самый распространенный из современных обрядов, самый такой красочный, это присяга президента. Общий ряд, в который выстраивается вся страна, раз там 5 там, или 6 лет, 7 мая у нас это традиционно происходит, когда один президент символически и практически передает власть другому. И так уже 5 раз к ряду. Выборы разного рода – это в действительности тоже обряды. Это выстраивание всех в общий ряд со совершением определенных символических действий. Когда мы там, значит, где-то расписываемся и потом кидаем свой бюллетень в урну. Почему вот такое слово тоже? У нас есть, допустим, урна с прахом, да, которая тяготеет к ритуальным действиям, к определенным. Своя символика определенная. Да? В действительности это обряд не русский, навязанный нам там, латинянами там, или захватчиками, который мы просто как обряд не понимаем и не представляем. Но у него совершенно четкая вот эта вот система общего ряда заложена. Возвращаясь к хороводу, как к самому распространенному, ну и показательному в данном случае, сохранившемуся русскому обряду, нужно сказать, что хоровод – это структура многомерная. В трехмерии она упрощенно там, из себя представляет цветы. Когда мы вот ходим, там капуста, завитки, там все вот эти вот движения. Но это даже двухмерно. Представьте, это в трехмерно, как это выглядит. А в четырехмерии это цветы в движении, тела вращения. Хоровод в двухмерии нам красочно показали на открытии Сочинской Олимпиады, когда вот помните это красивые картинки, перестроение там, значит, вот этих вот актеров, костюмирование. Вот очень все это было красиво, наглядно. Это всего лишь двухмерие. Так вот, хороводные перестроения в многомерии – это и есть система нашего самоуправления. Она это все четко демонстрирует, как, что работает. Когда у нас хоровод встает в пары, то это четко и позиционировано. То есть муж с женой – это один голос, это одно хозяйство, это один хозяин. Совокупность женского и мужского начала. Дальше эти пары начинают по кругу взаимодействовать с другими парами, передавая, значит, какие-то движения, выполняя команду «делай, как я», кто-то задает, остальные подхватывают. И в многомерии возникает сложнейшая система взаимодействий, которая в действительности была системой русского самоуправления. И вот сравните вот это многомерие с, значит, пирамидкой Да, я начальник, вы там все дураки, там, или системы власти госорганов Российской Федерации, там, значит, квадратики, стрелочки, подчиненности и так далее. С одной стороны, упрощение, ну, элементарная модель двухмерия и подчиненности. С другой стороны, сложнейшее взаимодействие. Ведь в хороводе, в хороводе ведь раньше без особой подготовки в красочных нарядах одновременно могли участвовать тысячи людей. Это сейчас мы там 100 человек не знаем, как встать, значит, куда, как взять за руки, значит, куда пойти. А поскольку люди непосредственно постоянно были в этой системе единодушия, в системе принятия решения, в системе эмоциональной синхронизации, это все получалось и было, как говорится, здорово и красиво. Когда 300 лет назад наша страна была захвачена, значит, Русь была захвачена различными империями, и то, что и потом нас назвали, значит, те пуски, которые захватчики добавляли, назвали Российской империей. Соответственно, хороводная традиция стала замещаться западной, балами. Потому что люди все равно хотели как-то двигаться, да? Первоначально это тоже все имело какие-то атрибуты обряда, но достаточно быстро все растерялось. И, как поется в песне, создана там правил бал. Правильно организованный бал также предполагает выстраивание общего ряда, распределение ролей, красочных нарядов, общей целесообразности мероприятий. Но на европейских балах общественный интерес коллективного обряда был подменен частным интересом его организатора. И в итоге все это вылилось в мерение платьями, нарядами, внешней атрибутикой, благодаря которой человек получал возможность занять неподобающее ему место в общем ряду. А сейчас уже в современности коллективный танец возможен лишь в постановочном варианте. У нас деградировала и общественная структура, стала двухмерной, плоской там, и треугольной. И то же самое мы учились и двигаться коллективно. То есть с нами нужно очень долго работать постановщику, чтобы мы синхронно выполнили хоть какие-то простые действия. Народные танцы системно обновились на государственном уровне, значит, уровне последние там, 300 лет. И сейчас живут в рамках очень узкой фольклорной культуры. Такую же примитизацию мы имеем и на уровне текущих западных обрядов местного самоуправления. То есть все, как говорится, элементарно и примитивно в отношении тех систем взаимодействия, которые были у наших предков. И вот сейчас наша задача поставить в хоровод не 100 человек, а 100 миллионов человек. Сформировать общность на уровне страны нужно, чтобы стать народом. И сделать это легко, просто с огоньком, без надрыва, на интуитивно понятном уровне. И вот тогда все паразитические, как говорится, ограничения, рамки, они упадут сами собой. Поскольку мы вырвем из нее все элементы, то есть человека, да, и встроим новый общий ряд, который будет державой света, Святой Русью. Как к этому прийти практически? Как те вот форматы местного самоуправления нам здесь помогают или мешают? Практически, как я сказал в начале, только один элемент – это община, созданная по кухонному праву, она вот идеально встраивается в русскую модель. Все остальное в значительной степени – это система борьбы. Вот про местное самоуправление нового типа, которое сейчас набирает силу, значит, что могу сказать по собственному опыту. Вот мы провели два схода. Значит, на первом сходе организовали местное самоуправление в небольшом поселке Березит. А на втором сходе, значит, наша задача была, что называется, вовлечь уже всех жителей этого поселка, ну, всего лишь 100 дворов, как бы даже 100 человек, очень небольшой поселок Березит. То есть сделать что-то единое, объединить людей, увлечь их этой мыслью. И мы вот все то, что я вам говорил теоретически, попытались применить. То есть мы провели сход в формате праздника Дня поселка. И на сходе же учредили этот день поселка. Всего раньше не было. Поселок маленький, хоть и существует достаточно давно, там больше 100 годов. И нам нужно было два решения на сходе принять. Это подтвердить, что сегодняшний день – это день поселка Березит, и принять, значит, сформировать представительный орган местного самоуправления. Вот первое нам удалось сделать достаточно легко. Значит, мы пригласили там народные коллективы, сами там встали в хоровод, там встали людей, как говорится, играть, веселить и так далее. Ну, а дальше, по мере того, как наша мысль, как говорится, доходила до людей, а люди все разные, тут же возникла борьба. Борьба очень серьезная. Достаточно сказать, что нам на это мероприятие 3 раза вызвали милицию. И по разным поводам. Вот представьте, идет народный праздник, там, значит, народные коллективы выступают, там, или мы хороводом, и тут одна за одной, там, одну милицию, там, значит, и все по разным поводам. То есть пытались, ну, остановить это мероприятие. Но поскольку оно было заключено, ну, в правильной, так скажем, круговой культуры и объединяющей, да, ну, ничего не получилось. А так бы, если бы это просто была обычный сход и говорили, ну, просто бы, значит, все это закончилось. Вот каков уровень и каков накал борьбы. И это всего лишь 100 человек. Это самое минимальное поселение, которое только может быть. А нам нужно, опять же, в рамках освободительного движения взять всю территорию под контроль. Для того, чтобы не вырубались леса, чтобы не осквернялась земля химикатами, чтобы нам не устраивали свалки, чтобы не устраивали химические разработки, там, не отравляли колодцы. Вот для чего нужна местная власть. Местная власть всеми правами обладает, когда она принадлежит народу. И мы это все можем взять теоретически. Но, естественно, кажется, текущая правовая матрица этому препятствует. И вот в завершение я бы хотел, чтобы у вас, значит, остался вот этот вот образ, правильный образ, значит, хороводный, круговой. Ведь посмотрите, как у нас все было сложно и просто одновременно. Ведь мы встаем в круг, никакого напряжения. Взялись, пошли, как бы все может быть гладко, легко. Команда «делай, как я», подхватывается, выполняется, там заводила, лишь показывает пример, создает общий контур цветка. И мы дальше подхватываем цветочек этот, выписываем своими движениями. Все это может быть очень красиво, особенно если люди, значит, в нарядах красивых и так далее. Любому, кто чувствует способность в локальном лидерстве, наш хоровод и наша система управления русской тут же дает возможность проявить себя, не нарушая общую структуру. Вы только вдумайтесь в эту мысль. И посмотрите, насколько это сложнее обычного пирамидального устройства «я начальник, ты дурак». Если же текущий лидер идет не туда, то это тут же сразу понимают все в хороводе и в общине. И он первым понимает, потому что он тоже запутался в шагах, он, у него ничего не получается. Наш общий ряд, наша система самоуправления, она настолько сложна и устойчива, что может менять свою структуру и ее цели ежесекундно. Есть задача переправиться через реку, игровая в хороводе. Пожалуйста, тут же люди там построились. Есть задача отогнать медведя символического. Через секунду общий ряд модифицируется, мы символически отгоняем медведя. То есть мы можем любые задачи проработать на уровне танцевальных народных праздников, потом легко реализовывать. Проработав множество задач в игровом ключе, русский народ не становился непобедимым на бранном поле, неутомимым в работе, затейливым в науке и технологии, легким во взаимодействии с любыми народами и новыми ситуациями. Параллельно через высокие частоты народного праздника мы подключались и обменивались энергией со своими родами, родом и родиной. Любой вопрос, любая коллективная многомерная задача решались за секунды. И этот навык нами не потерян. И всего-то лишь нужно собраться больше 100, встать в круг, взяться за руки, правая рука сверху, левая рука снизу, и потихонечку пошли вправо, с каждым шагом ощущая в себе все больше и больше силу, сильную волю, вольную и любовь беспредельную. Спасибо за внимание. Да, пожалуйста, пожалуйста. Добрый рассказ у тебя получился. Ну что ж, если доклад сделан, то в этом случае нам, наверное, стоит обратиться уже к нашему чату Народного славянского радио и посмотреть, что наши уважаемые радиослушатели и зрители там написали. Сразу напомню, что все реплики, вопросы мы принимаем только на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, slavradio одно слово, .org, и канал YouTube, youtube.com/slavradio. На других каналах, ресурсах, уважаемых, побратимых с нами, и тех, которые даже мы не имеем представления, что они есть, мы ваши реплики и вопросы не видим и прочитать их не сможем. Естественно, на них дать ответ тоже не сможем. Поэтому, когда вы пишете, то обращайте внимание, на каком канале вы это пишете, чтобы не получилось, как у Вани Жукова на деревню к дедушке. Ну что же, вопросы и реплики приняты, и нам остается через небольшую отбивочку перейти ко второй части. Если ты готов, то я перехожу. Да. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 10 октября 2018 года, среда. Местное самоуправление. Смотрим вглубь. Игорь Получик, наш уже хороший друг, знакомый, проводит эту сегодняшнюю нашу встречу, а я, Алексей Орлов, помогаю это дело сделать. Естественно, сейчас пришло время зачитывать вопросы и реплики, которые в чате Народного славянского радио появились. Так что, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Еще раз напоминаю, что принимаем реплики и вопросы только на сайтах Народного славянского радио. slavradio.org – это официальный наш сайт. Там дальше ищите чат-беседка, верхняя правая менюшечка выпадающая. И также на канале в YouTube youtube.com/slavradio одно слово. Очень просто нас найти. Итак, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Всем здравия! Как проецируются постулаты, концепции общественной безопасности и достаточно общей теории управления на небольшие коллективы, так сказать, коллективы местного значения? Ну, я не могу сказать, что я знаком с этими концепциями. Я слышал про них, как бы... Впрямую я прокомментировать не могу и ответить на этот вопрос, поскольку там также идет очень четкий анализ организационный и организационно-деятельностный разных коллективов и так далее. Я думаю, что на своем языке концепция общественной безопасности тоже дает ответы на проблемы, которые испытывает группа. Потому что это задача игротехники, и у нас самая большая проблема – которая есть, мы не можем договориться втроем. Вот с этого надо начинать. Мы это не умеем. То есть надо нам учиться, садиться за круглый стол и решать эти вопросы. По кому я некомпетентен. Ну, я думаю, что то, что большое, оно всегда отражается и в малом. Здесь никаких секретов, наверное, и нету. Поэтому так или иначе и концепция общественной безопасности, и ДОТУ, они... отражены и в малом. Если мы про глобальное с их позиции можем рассуждать, то и про малое тоже. Ну ладно, идем дальше. Реплика из Ютуба от Александра. МСУ – это все же в первую очередь способ наладить жизнь у себя, как необходимо, и только затем борьба. То есть сначала жизнь наладить нужно, и законы тут будут затем помощь. Вот такая реплика, ты, в принципе, можешь на нее отреагировать. Ну, это да, это то же самое, что я и сказал. Проблема-то двухединая. То есть нам нужно и наладить жизнь, то есть и освободиться от пут, и объединиться. Потому что мы же налаживаем жизнь, ну, начиная с семьи, да, то есть у нас в семье должен быть лад для начала. А у нас сейчас получается так, что в семье там четыре поколения, у каждого поколения разное мировоззрение. Это в рамках одной семьи. А что при перемножении на страну? Две проблемы, и их решать нужно совместно. И освобождение юридическое, интеллектуальное, экономическое и какое угодно освободительное движение. И одновременно объединение народа в единое целое. Семья, община, земство, государство, держава, свет. Скажи, а вот тут было применено слово «борьба». Вот на твой взгляд, МСУ – это что, средство борьбы против кого-то или с чем-то, или все-таки это что-то другое? Конечно, конечно. Это средство борьбы сейчас. Это средство борьбы за контроль, за физический контроль над территорией. Некоторые думают, что могут дойти там и бюджет, до бюджетных процессов, но сейчас, вот объективно, МСУ – это способ получения физического контроля над своей малой родиной, чтобы не было ненужной застройки, чтобы не рубили леса, чтобы не похабили и так далее. И это борьба, потому что с логикой организаторов МСУ соглашаются совершенно не все. В каких-то случаях людям приходится прямо сразу же нарываться на противостояние организаторам МСУ. Нам на втором сходе представитель местной администрации праздник, день поселка, она пришла поприветствовать и говорит: у вас все мероприятие незаконное. Здравствуйте, молодцы. Вот так вот. При том, что здесь стоит милиция, здесь все документы на проведение публичного мероприятия, все это есть. И мы начинаем вот с этого. И дальше, естественно, местное население, оно впадает в организационный ступор, потому что все привыкли слушать, что говорит власть. И начинается борьба, к сожалению, которую мы ведем в правильном ключе. То есть мы не подавляем, не стараемся подавить эту точку зрения, а мы стараемся всех включить в наш общий ряд. Потому что люди сознательно отталкивают это все, не подписывают документов, там говорят: нет, мы там посмотрим, мы участвовать не будем. А наша задача – включить всех в общий ряд. В этом состоит правильный подход к борьбе за цели местного самоуправления. Вот слово «борьба», оно такое разноплановое. Здесь, то есть, идет не против кого-то в первую очередь, а за что-то. Потому что вот можно бороться с кем-то постоянно, всю свою жизнь посвятить этому делу, в конечном итоге все равно умереть, но не достигнуть какой-то цели. Потому что боролся с ветряными мельницами, боролся с первым попавшимся, но так ничего не достиг. А здесь борьба ради чего-то, за что-то. Вот за что? За свою землю, да, чтобы восстановить статус-кво, иностранное слово, то есть стать хозяином, вернуть хозяйство на своей земле. А по поводу того, что пришла тетенька из администрации, сказала: вы тут незаконные, видимо, ты сказал, что одним из главных управителей по Конституции является народ, и, в общем-то, вот дальше ты как-то построил тетеньку? А участковый нам сказал: а вы докажите, что вы народ. Пришел участковый, говорит: а вы докажите, что мы народ. Мы говорим: так у нас сход идет. Мы и есть народ. Мы пришли на сход в формате законном. Угу. Понимаете? То есть у нас народ, он юридически тоже не существует. Игорь, а в таком случае, может быть, надо было его спросить: а по-вашему мы кто? По-ивоному мы физические лица. Конкретные, которые... Может быть, даже совершают противоправные действия, костер разожгли, еще чего-то. То есть для участкового-то он очень четко себе представляет, кто мы. Совершенно других терминов. Я хотел сказать про борьбу с кем-то. К сожалению, у нас есть и борьба с кем-то. Потому что нужно понимать, что один диверсант, один, похожий на нас, но не наш человек, вставший в хоровод полностью разрушает. Он не пропускает сквозь себя круговую энергию. Если, человек имеет все элементы тела, дух, душу, совесть, то он пропускает. Если в хороводе стоит двуногий, который только обликом похож на человека, но не имеющий ни стыда, ни совести, ни нравственного начала, то на этом энергия хоровода падает многократно, 10 раз. И то же самое энергетика любого собрания, любого речи и так далее. любого единодушного мероприятия. А если он совсем захочет, он скажет нет, и мы ничего с этим не можем поделать. То есть мы его приняли в свои ряды, мы с ним не поборолись, не разоблачили его, не поняли, что это даже не человек лица, а настроенный на разрушение. Это разрушитель нашего мероприятия, нашего дела. И в этом, кажется, вся беда сейчас наша есть, что у нас этих разрушителей, кажется, больше, чем нас периодически бывает. И как нам от них отделиться без борьбы, не, кажется, не понужая их, не уничтожая, а просто, кажется, ну просто выделиться, хотя бы отличить одно от другого, с кем пытаться объединяться, с кем нет. Это гигантская проблема на сегодняшний день. Потому что сейчас огромное количество людей без совести, чести и без души, фактически, то есть это животные в облике человека, они круговую энергию вообще не воспринимают. Когда мы начинаем с незнакомыми людьми закручивать хоровод, вы заметили это, периодически кого-то выкидывают. То есть кто-то раз и все, и ушел. Он не может. Да почему он не может? Да потому что это волк, в лечении человека. Более высокие энергии он даже пропустить через себя не может. Он не понимает, что это такое. Его просто тут же выкидывают из системы. Я все-таки как тот шалудивый насчет бани, никак не умываюсь, не унимаюсь. Ты не пробовал задать вопрос, а вы не дадите нам определение, что является народом? Если вы сказали, что мы не народ, это значит, вы должны понимать, кто такой народ или что такое народ. Вот с этой точки зрения к нему обратиться, как ты думаешь, он даст определение народа? Ну, я думаю, что он не даст, конечно же. И все правовые системы кривосудия, они исходят из того, что народа нет. И человека нет, и нет системы местного самоуправления, ее тоже нет, потому что нет этих элементов, да? И нет системы управления государством, потому что нет народа. Поэтому этим всем можно манипулировать. И никаких ответов прямых на это никто не даст, естественно. Ну, раз человек не дает определения, что такое яйцо, он не сможет определить, есть яйцо или нет. Если человек не знает, что такое солнце, он тоже не даст определения, вернее, скажет, есть оно или нет. Если человек мне конкретно не дает определения, что есть народ, в этом случае он не имеет права сказать мне, являюсь ли я представителем народа или не являюсь. И этим самым, на мой взгляд, можно ставить на место любого, кто заявит, что я не есть представитель народа. Поэтому с такими людьми вот надо разговаривать с этой точки зрения. Ну, это, как говорят, ихмо, да, вот нас пишут там ихмо, то есть мое мнение. Ну, ладно, на одном вопросе мы с тобой засиделись. В общем, надо восстанавливать свой статус, свой уровень хозяина этой земле. Надо кое-кого ставить на место, то есть людям говорить, что вот те, кто себя называет властью, иногда на самом деле властью не являются. Они являются слугами, слугами нас, слугами граждан, слугами народа. И поэтому, если кто-то заявляет, что это вот так, мы должны с него спросить, а на каком основании ты это заявляешь? А у тебя какие права? А какие у тебя печати? Как там говорил у нас этот знаменитый почтальон Печкин, да, ваши документы какие? Усы, лапы и хвост, да? Ну вот предъявите нам свои усы, лапы и хвост, посмотрим. Ну ладненько, идем дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от Синицы Зотовой. А как с тем, кто хочет прожить за счет чужой в общине? Ведь людей много, и мы разные. Вот давай коснемся-ка темы общины, тема такая наболевшая, острая. Что скажешь по этому вопросу? Вот, значит, вот про хоровод я тоже дал вам аллегорию. Есть иголочка, есть ниточка, есть узелочек. То есть есть иголка, которая все придумывает, есть нитка, это рабочие лошадки, которые там впрягаются, все тянут. А есть узелки, которые не мотивированы, слабые, не понимают, значит, там дети, старики, с которых нужно тянуть, да, которые ну, не могут или не хотят участвовать наравне со всеми. Даже в этом в простом круговом мероприятии. И потом они берут и выходят из общего ряда. Ой, я устал, я не могу, я не хочу. А что такое уйти из общего ряда? Это сломать всю конструкцию энергетическую. Соответственно, наша хороводная традиция, она и предусматривала то, что мы должны всеми силами поддержать вот этот узелочек. Он всегда будет. Всегда. Даже если мы наберем, значит, сотню супербойцов, воинов света, да, узелочек будет и среди них. В том общем ряду, который мы выстроили. все равно будет тот, которому тяжело, непонятно, и вообще он хочет в другое место. И наша русская система самоуправления, она и предполагала в первую очередь работу с этим узелочком. То есть нам его нужно поддержать всеми силами. Потому что, поддерживая его, мы сохраняем всю оргструктуру и всю целостность. Поэтому, когда вот в том родовом поселении, да, в котором, значит, лошадь поела там чужие грядки, всеми силами нужно поддерживать того человека, помогать ему, кормить его лошадь, всем, как говорится, кто в этой общине еще есть. Для чего? Да потому что если он не выдержит, как говорится, и совсем оскотинится там или уйдет, не дай бог, из общины, то в скотину превратится следующий. Следующий станет узелком. Следующий будет тянуть, сдерживать, там, не понимать, ломать всю структуру. И никак иначе. Поэтому нужно восстанавливать эту способность энергетической целостности, энергетического круга, способность помогать, а не упрекать. Говорит, что ой, ты там меньше всех поработал, мы сейчас тебя выкинем там и твою пайку раздим. Мы-то только на это способны. У нас сейчас в голове ничего другого нет, к сожалению. Ты знаешь, что я думаю? Вот если появляется человек или люди в общине, которые хотят за чужой счет что-то сделать себе, не по кону, а по своим каким-то хочушкам, то в этом случае это не община. Вот, может быть, это звучит парадоксально, но это не община. Это сборище людей, которые заявили что-то, но при этом это община не является. Община – это когда общее дело, когда общее мировоззрение, общее миропонимание, устремление. И если в общину был допущен волк в овечьей шкуре, то эта община обречена, потому что волк вырежет всех овец. А как раз тот, который хочет прожить за чужой счет, он является волком, он является слизнем, который пожирает все, с чем соприкоснется, а сам ничего не отдает. Он является паразитом. Вот община с таким паразитом обречена. Это означает, что такой общины в дальнейшем нет. А для меня то, что изначально ошибочно, то и не может нормально созреть и развиться, и стать полноценным чем-то. Значит, ее и сейчас уже нет, ибо это разрушение уже заложено. Поэтому я думаю, что Синицы Зотовой можно вот, ну, я так могу ответить, что это не община, о чем она здесь написала, это невозможно в общине. Да, люди разные, но как раз с учетом всего этого и создается община, и каждый в этой общине находится на своем месте для того, чтобы община процветала, а не так, чтобы там паразитов каких-то набирать. А паразиты обычно изгонялись из общины, и потом с волчьим билетом было очень трудно куда-то пристроиться. Ну, ладненько, идем дальше. Реплика от Дмитрия Мирного. «Проснись, славянский род, и встань ты в хоровод». Ура! Вот такие вот незамысловатые добрые стихи. Ура! Идем дальше. Вопрос эфира с нашего сайта от Александра Валянского. «Как организовываться будем? С чего начнем? Можно с организации производств и современных ремесел или с местных обрядов. Нравственная ценность у нас описана, заповеди тоже описаны, заповеди предков есть. Осталось организоваться, создать свой быт и достаток. Благодарю». Что скажешь по поводу, с чего начнем? Ну, каждому нужно начинать, как говорится, от своей печки. У кого с чего получается. Потому что применений и построений общего ряда масса. Вот где вы его можете построить среди людей, там и выстраивать. Начинать нужно, естественно, там, с семьи, с себя, свое домохозяйство. Значит, ну, оформить вот в этой стезе каким-то образом. Это первейшая задача. Мало кто может сказать, что у меня это все получилось. Да? То есть мы все сапожники без сапог. Мы у себя в семье не можем, как говорится, договориться также на троих. И многие вопросы там через рубль, через какую-то, значит, через нежелательные моменты. Да? То есть вот это все, этот общий ряд, можно выстраивать и в ремесле, можно выстраивать и с соседями, можно устраивать и в благоустройстве, можно выстраивать и в юридических вопросах, там, где дошли люди и нашлись люди, способны организовывать местное самоуправление. Ну и в первую очередь нужно это делать там, где это у нас доступно и понятно. Это праздничная народная традиция, песни, значит, фольклорные народные праздники, хороводы, все то, что мы можем, это надо делать, кажется, всегда. Угу. Со своей стороны я могу добавить, что община, вообще вопрос об общении, это очень важный, но не такой однозначный. И да, о нем можно сказать, как вот ты сказал, это все верно и хорошо. То есть община – это всесторонняя направленность, и ни в коем случае здесь нельзя себя чем-то ограничивать. В частности, как у нас сейчас вбито в голову, община – это когда все в одном месте, на одной земле, и вот все по-другому никак. Нет, современная община, она может быть даже в разных местах находясь, быть все равно общиной, потому что средства коммуникации есть, ну, имеется в виду общение. Средства объединения тоже существуют, единое дело они тоже могут делать, потому что община – это не только что кто производит, но и кто перерабатывает, и кто распространяет и обслуживает, а современный мир дает нам возможности этим заниматься и в удаленке, и где-то находясь в другом месте в городе, и даже по интернету. Поэтому община – это довольно такое широкое направление. Так вот, для того, чтобы построить общину, необходимо сначала понять цель, смысл. А это надо начинать делать с личностного, с понимания себя, кто ты есть такой человек, зачем ты в этом мире, что такое страхи, как они владеют тобой и прочее, прочее, прочее, чем, в принципе, вот я занимаюсь всегда, когда меня просят что-то рассказать, я с этого начинаю. А потом уже разговор идет о семье и о малом обществе, потом уже идет разговор об общине. То есть третий, четвертый этап – это разговор об общине. У нас люди с разным мировоззрением, с разными целями жизни соединяются вместе, чтобы поводить хороводы, а когда дело доходит до дела, то оказывается, хороводы-то ладно, поводили, а есть-то чего будем. И начинается басня «Стрекоза и муравей». Так вот, чтобы такого не произошло, сначала идея, потом люди, объединенные этой идеей, потом уже места, где что-то производить, и только потом уже средства финансовые, там, строительства какие-то и прочее, прочее, прочее. А у нас сейчас многие начинают так. Сначала собрали людей, засунули их куда-то там на землю, эти люди начинают что-то сбрасываться, начинается ругань, начинаются непонятки. Я вложил больше, вложил меньше. Почему? Потому что нет единой цели, нет единого мировоззрения, понимания. Вот это серьезная проблема, и поэтому здесь вот просто такими короткими ответами. Да, можно, конечно, отделаться, но они не решат проблемы. Такие вот серьезные темы надо раскрывать на многодневных семинарах, чтобы первая часть, как идеология для начала, и цель как-то в головах людей отразилась, и потом уйти от страха уже начать что-то делать вместе. Ну ладно, опять что-то это, раздухарился я. Идем дальше. Реплика в эфир из Ютуба от Роксоланы Пойтон. Как и в природе может быть определенная необходимая численность, например, пчелы, стая волков и так далее. И соотношение численности людей, человеков и азов, что гармонизует местное самоуправление. Благодарю. Вот такая реплика. Что по этому поводу скажешь? Ну, безусловно. Безусловно. Числа, они имеют, значит, очень серьезные причинно-следственные связи между собой. У нас, если на примере армии привести, значит, взвод, это там 30-40 человек, определенная схема организации, рота там это 120 человек, батальон это 600 человек. Соответственно, в зависимости от того, какова численность нашей группы, совершенно разные принципы самоорганизации. Мы помним, допустим, из Древней Греции, что полисы были там, ну, у нас то же самое, это 5000 человек. То есть это предел, по сути, организационно-деятельностной игры, когда люди могут прийти к единодушию, ну, через какую-то систему все равно делегирования. Когда, значит, один голос имело семейство, я, как глава семьи, там у меня дети, там, значит, чадо домочадцы какие-то, да, я имел один голос. Значит, моя семья там могла быть там 10 человек составлять, да. И дальше мы, значит, участвовали там в сходе, в вече, там, значит, в каких-то моментах, и все равно должны прийти к единодушию. Но мы не можем прийти к единодушию на миллион человек, да, по существенным вопросам. Поэтому Эта система имеет конкретные числовые ограничения, когда это возможно. Вот неподготовленная группа людей максимально может принять решение жизни и смерти в количестве 9 человек. Это вот ну, просто повезет. Очень здорово. Неподготовленная группа людей свыше 18 человек не способна решить арифметическую задачу за 4 класс так, чтобы все понимали, значит, и могли объяснить решение, и решение было правильным. Понимаете, то есть люди будут выдавать разные решения. Они не смогут договориться, не смогут прийти к единодушию. Неподготовленная группа. Понятно, что подготовленные там, значит, меняются. Но тоже имеются определенные числовые ограничения. К сожалению, мы понимание вот этого процесса, особенно при больших числах, и традицию, как договариваться, подрастеряли. То есть мы это не умеем и не знаем, как это делать. Это то, что нужно восстанавливать, воссоздавать. Но это все имеет значение. Поэтому, когда в родовом поселении хлопают в ладоши и кричат: «Приходите к нам все, мы всех вас ждем», а никто из них не задумывается, что приход нового человека, добавление одного голоса, да, вот к этой вот численной группе, оно увеличивает проблему не на 10%, то есть оно увеличивает проблему в разы в каких-то случаях при переходе количества в качество. И эти цифровые ограничения, они объективно есть. Хорошо, идем дальше. Почему допустили вытравливание устоев? Задает вопрос Вадим Шанса. Почему мы допустили, да. А ты почему допустил, Вадим? Ведь мы с тобой, как говорится, тут не первый раз уже, да? Мы и есть равно наши предки. Мы сколько раз тут перерождаемся, столько раз выдерживаем борьбу, дружно ее проигрываем, и следующее поколение переходит, значит, к еще более безнравственному состоянию. Так происходит. То есть этот процесс идет на протяжении там, многих веков, безостановочной деградации. И мы не можем его остановить, а нас, кажется, никто не выпускает. Вот так вот. Да, здесь можно было бы тоже целую лекцию провести, как это все происходило, так раскрыть карты. Смотрите эфиры Народного славянского радио, там про это у Алексея Орлова 500 эфиров, да, Алексей? Да я ж не знаю, 500, может, 1000. Ну да, можно было бы еще эфир так развернуть, открыть карты вот эти все, там показать. Вот тут было наступление этих, тут было это, тут было потрясение, тут было вот это. И вот там рубили тех-то, убивали тех-то, этих брали в полон, ну и так далее. Прочитать библейские заповеди, прочитать ведические заповеди, все это сравнить, разложить по полочкам, стало понятно, как это все случилось. Ну, там же достаточно еще привести, что такое ночь сварога и так далее, прочее, прочее. Но сейчас время у нас не то, с точки зрения как раз эфира, не та тема, у нас местное самоуправление, смотрим вглубь, а не в прошлое историческое, так что... Как сказал Игорь, смотрите, слушайте эфиры, да и не только Народного славянского радио, я думаю, что много достойных людей, которые об этом рассказывали. Ладненько, идем дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от Дмитрия Мирного. Давайте создадим свой славянский фонд для поддержки славянского рода. Будем помогать друг другу ездить по городам с миссией восстановления культуры, традиций, водить хороводы. Вот такое замечательное предложение Дмитрия Мирного. Что скажешь? Давайте. Давайте. Беда заключается в том, что сейчас в государстве, в державе, в мире практически нет денег со светлой энергетической природой. То есть как только мы собираемся сделать какое-то доброе дело, да, то есть у нас на это нет денег. У нас там миллиарды, триллионы там, нефтедолларов, там, всего чего угодно. В теории. А на песочницу во дворе денег нет. Мы ее создать не можем. И к тому же, значит, песочница – это ладно, там, а на светлое дело, возрождение там, русских традиций, которые под запретом 300 лет под прямым находятся, так же, как и слово «русский», скоро отменят. Вообще будет российский, там, россиянский, там, еще какой-нибудь, неважно. Главное, чтобы не русский. Как только мы на это начнем скидываться, да, то денег будет совсем немного. к сожалению. Но работать надо и стремиться надо к этому. Я лично этим занимаюсь. Ты знаешь, у нас как-то была передача, где мы подобный вопрос разбирали. И вот там как раз поднималась тема, а что первично? Вот нас физически не смогли уничтожить. Мы себя физически уничтожаем сами. Вот как же нам в голову пришло себя физически уничтожать самим? Стрелять друг друга, резать друг друга, заливать себя пойло всякое, взрывать, что угодно делать, расходиться по углам, морды бить, по ножовщину стрелять, что угодно. Вот мы сами делаем, чтобы себя убить. Нас враги не могут убить, мы себя сами убиваем. Как это произошло? Ответ простой. Нас победили-то информационно. Мозгами победили. Нам вбросили чуждые какие-то взгляды на жизнь, чужие традиции и прочее, прочее, прочее. Своё мы выбросили на помойку вместе со старой одеждой, которая оказалась никчемная, и примерили на себя ту дрянь, которая сейчас нас окружает уже не с точки зрения одежды, а вообще с точки зрения быта, сознания и прочее. То есть сознание загажено, уничтожено цивилизацией, мы отравлены цивилизацией. И вот простой самый вопрос – а как вы хотите что-то изменить, если вы не можете объединиться, соединиться? У вас нет единой цели, единой мысли. Ответ-то очень прост. Если вас завоевали средства массовой информации, чужеродные, инородные, это говорит о том, что необходимо по всем законам войны действовать в обратном порядке, создавать свои средства массовой информации, поддерживать средства массовой информации, которые донесут правду, которые раскроют глаза людям, прольют свет, откроют их сознание. Но нас слушают, если вот конкретно уже нас касаться, нас слушают только там по каким-то официальным вот направлениям, то, что мы можем отследить. Ну, несколько десятков тысяч человек. Если по неофициальным, которые мы так вот с трудом можем отслеживать, только приблизительно, учитывая какие-то различные каналы, где там по 100 тысяч, еще чего-то, это получается, нас уже слушают, ну, 500 000, может быть, 1 000 000. Это достаточно большое количество людей. Но обратите внимание, если бы даже из десятка тысяч человек каждый сбросился всего-навсего по 100 рублей в месяц, всего-навсего по 100 рублей в месяц, то наши средства массовой информации можно было бы наполнить профессионалами, которые, к сожалению, не готовы бесплатно работать, как вот наша команда сейчас трудится бесплатно. Профессионал скажет: нет, я этим деньги зарабатываю, мне на семью кормить и так далее. Но я хороший профессионал, я готов работать, мне ваши идеи нравятся, я готов даже трудиться, не работать, но мне надо чем-то семью кормить, содержать. Так вот, если бы каждый хотя бы сбросился по 100 рублей, у нас набежал бы тот бюджет, который сродни, например, радиозвезда или какому-нибудь такому известному радио московского уровня, которое ФМ вещает. А это уже достаточно большое количество профессионалов, это оборудование, студии и много чего другого. Но почему-то люди не сбрасываются. Не потому, что им радио не нравится, нет, потому что у них в голове не созрело первое, что от них это зависит, второе, что они могут помочь, и в-третьих, что через создание вот этого самого фонда, из которого будет поддерживаться средства массовой информации, будет создаваться та программа, которая пробуждать людей будет. И чем больше будет людей пробуждаться, тем больше будет людей осознанных, которые вот все, о чем мы говорим, начнут делать. То есть у людей просто нет понимания сознания. С малого не могут начать. А если вы с малого не можете начать, о чем вы дальше говорите? Какие миссионеры поедут? На какие средства они поедут? Если фонд даже для элементарного, для средства массовой информации не можете сделать, а фонд для поездок тоже нужен серьезный. Ведь кого-то надо воспитать, кому-то надо аппаратуру купить. Да много чего надо сделать. Элементарного не можем сделать. Понимаете? Элементарного, простейшего самого. Поэтому если средство массовой информации, которое пробуждает людей, входит в драных штанах, которое латает технику на коленках и не может заплатить элементарно кому-то за оборудование, за сделанные ролики, еще что-то, то в этом случае изменения у вас будут происходить очень-очень медленно, а может быть, и вообще не будут происходить. Не, ну у вас лично, может быть, произойдут, но только подтверждение тому как-то особо невежно. Ну ладно. Опять я разговорился. Я продолжу немножко мысль Алексея. Вот действительно, там какие фонды? Зачем что-то создавать? Вот есть уже гигантская работа, проделанная Народным славянским радио. Посмотрите, какой масштаб работы. Это все проделано энтузиастами. Безоплатно. Поддержите по те же там 100, 200, там 1000 рублей, сколько можете. Вот я могу привести такой пример. У нас был клуб выпускников экономического факультета УРГУ. Вот мы собирались там, значит, с какой-то регулярностью, и в какой-то момент, видимо, так вот сложилось, что мы наконец-то смогли скинуться и привлечь из наших же рядов, ну, человека нанятого, который там всего лишь один месяц мы оплатили этой девушке. И она за месяц, оплаченный специалист, сделала больше, чем мы за все время существования этого клуба. По тем мероприятиям, по тем делам, по тем результатам, которые были успешно достигнуты. И вот здесь то же самое. Да, огромное количество хороших людей целенаправленно там отдает свое свободное время, там еще чего-то. Но если бы сюда приложить там, не знаю, всего лишь там 100 тысяч рублей дополнительного бюджета к существующему проекту, то это было бы совершенно иной уровень, совершенно иной. То есть это можно было конкурировать с тем же там «Дождем», там, значит, с «Russia Today», там еще с чем угодно. Мы ведь сейчас, работая как энтузиасты, уже начинаем делать видеоматериалы, сопоставимые по качеству, по интересу, по драматургии там, с Первым каналом. Еще немного, и это станет правилом. То есть мы научимся даже в свободное время, даже без ничего и без денег, сами на коленке делать лучше, чем они, имея все. Мы к этому придем. Но процесс можно ускорить, и это зависит от каждого. С тобой согласен, ко мне часто обращаются люди с точки зрения: Алексей, давай сделаем какой-то фильм. Вот мы тут начали делать, да, мы сняли, но не хватает профессионалов. А давай мы сделаем какую-то такую классную передачу, давай мы сделаем какую-то рубрику, давай мы вот это, давай мы там создадим какие-то уже на местах, ну, что-то там построим. Вегетарии те же самые, да, в разных местах нашей родины, например, на юге, в центральной полосе, на севере, там, на Южном Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, и проверим, как они работают. И сделаем готовый проект, чтобы он был недорогой и чтобы его можно было легко создать. Сделаем свои артели, которые будут разъезжать, что-то делать, и люди начнут себя обеспечивать. Начнут себя обеспечивать, после этого мы соберемся и начнем реализовывать ту продукцию, которая у нас будет излишки давать. И не нарушая законов, не нарушая вообще никаких человеческих там представлений, мы начнем жить нормально, по-человечески. И говорю, давайте, с чего начнем? И начинается вопрос. И как говорит у меня знакомый, когда собираются некоторые люди иной национальности, они говорят, все всегда упирается в деньги. Вот здесь у нас та же самая ситуация. Идей много. К нам сейчас сливаются огромные массы людей, которые говорят, давайте, мы готовы это делать. У нас нужно вот для начала вот это, вот для начала это. Мы руками разводим, говорим, ребят, нам бы самим сейчас немножечко тут подняться, хоть чуть-чуть, да, вот, и мы готовы из этого фонда выделять и на строительство, и на продвижение, для чего угодно. Приходят музыканты, записать надо хорошие песни, там, альбом у нас. Мы ходим там, краудфандинг, это иностранное слово, собираем деньги там с миру по митке. Давайте мы вас запишем. Говорю, ребят, на студии нет. Мы бесплатно вам записали, пожалуйста. Но студии своей нет. И вот это все касается одного, другого тянется и так далее. Давайте сделаем единый там, вот будем проводить фестивали. Говорю, давайте. Но чтобы организовать фестиваль, необходимо. И все упирается опять в деньги. Друзья, малые деньги, пожертвованные в фонд, дадут возможность и средства массовой информации существовать, и дадут возможность продвигать многие другие проекты, в которых сейчас огромная необходимость. Мы просто задыхаемся без этого всего. А элементарно все касается того, да что от моих 100 рублей там зависит или там от 1000 рублей. Ну что, я скину, а другие что? Вот это вот утопическое представление о жизни, такая безнадега посеянной цивилизации в наши мозги, ее вытравлять дустом надо. Сказать, товарищ, друг мой, брат, от тебя все зависит, от тебя. Ну почему другие народы могут собраться, когда это нужно, и сделать? А вы сидите по своим берлогам, руками разводите, от нас ничего не зависит. Да от тебя все зависит. Ну ладно, идем дальше. И еще бы я продолжил эту тему. Вот те даже небольшие пожертвования, которые люди на благое дело отдают, и те деньги, которые отдаются с добром, значит, они меняют свою природу. Да, мы находимся в паразитической системе, и все ресурсы, как говорится, все вот эти денежные ресурсы – это отторгнутые наши силы в той или иной связи. Но через свое отношение, через благодеяние на вот эти 100 рублей, которые мы пожертвовали на хорошее дело, мы меняем энергетическую природу этих 100 рублей. И потом они по цепочечке собираются в кучу, постепенно, по мере того, как люди совершают благодеяния, и уже накапливаются для более серьезных дел. При этом нужно понимать, что за ту же самую копейку, рубль там сотню раз убивали, обворовывали там, и так далее. То есть деньги несут и отрицательную энергию. То есть нам, наша задача сейчас потихонечку в мере нашего скромного бюджета эту ситуацию переламывать. А поскольку мы сейчас говорим про МСУ, как раз МСУ начинается вот здесь, ломка представления, что от меня ничего не зависит. Ведь когда человек создает с другими человеками местное самоуправление, это говорит о том, что у него в голове повернулось на другую сторону, да. Что-то, и он начал действовать. Вот как раз, когда человек начинает слушать правильные передачи, задумываться о том, кто он есть на земле, когда он понимает, что безнадёгу надо убирать и становиться хозяином своей жизни, это произошел первый шаг, маленький шажок на большем пути к этому самому местному самоуправлению, которое потом срастется вместе и даст державное уже управление, о котором мы так постоянно и много говорим. Ладно, Зоя Кукова. Игорь, сложновато ты предлагаешь хоровод самоуправления как новый политический режим взамен демократии, где каждый человек включен в обряд и не может незаметно исчезнуть? Конечно, не может. А как? Как? Что значит человек незамеченный? Значит, ну вы представьте, родственник у вас есть, да? Ведь исходно это родовая структура. Что значит родственник незаметно исчезнет? Это катастрофа называется. Понимаете? И мы этих катастроф не должны допускать. А нам через демократию, через поднимание рук допустили, сказали, что, ребята, так мы можем выкинуть кого угодно из схемы, там, пренебречь мнением того, другого, третьего. А это нельзя делать. Это можно делать только в отношении не людей, объективно не относящихся к роду человеческому, не имеющие совести, стыда, нравственного начала, души там, и так далее. Вот к ним это не относится. Но как мы можем человека убрать, нашего сородича, тому же? Никак не можем. Ведь вы поймите, что сейчас мы толкуем вообще восстановление в идеале родовой системы, рода небесного, где все мы относимся к небесным родам. То есть мы не знаем, кто в действительности из ведущих по улице наша родственная душа. То есть мы это все должны установить. Мы должны родами разобраться, кто где старший, говорится, кто старший на небе в нашем роду, кто старший здесь. Установить систему принятия решений в рамках родов, где тоже есть старшие, но есть и круговая система, и круговая порука. Также работает, как и на уровне семьи. Мы совсем с этим должны разобраться. Как мы можем кого-то выбрасывать и пренебрегать чьим-то мнением? С этого выбрасывания, кажется, все начинается и все, вернее, на этом заканчивается. Как только мы кого-то выбросили, все. Мы перешли на западную демократическую систему. Потому что ничего, кроме этого, в головах у нас нет. Хорошо, идем дальше. Зоя Кукова, вопрос в эфир. Получается, что в хороводе наконец-то придет осознание каждого себя человеком, как в других религиях, рабами божьими? Круговая энергия в нашем обряде, в хороводном, естественно, она приводит к тому, что мысли, чувства, эмоции передаются и действуют правилами сотой обезьяны, там, правила там, третьей обезьяны. И та мысль, которая заложена на стадии подготовки, при правильной подготовке хоровода, единодушно повторенное, ставшее намерением, по завершении хоровода, речи, копы, превращается в закон для природы, погоды и всего окружающего мира. Это наше намерение, оно становится законом. И все, как говорится, все живое и неживое этот закон выполняет. Пропуская вот эту вот энергию через себя, мы, соответственно, подключаемся к роду. И хоровод — это вообще система восстановления родовых наших связей. Это программное средство. Потому что мы общий ряд не только здесь устанавливаем в проявленном мире, но и в высших мирах, также через хоровод, правильно проведенный. Мы начинаем вспоминать себя и встраиваться уже в систему небесного нашего рода. Да. Далее, Вадим Шанс. В общине можно быть программистом? Конечно. Конечно. Заводила – это и есть программист. То есть это тот человек, который должен запрограммировать наши вот эти вот лепестки хороводные, цветочки, у себя в голове построить заранее, построить мысли, формы, то есть нарисовать это и в железе, как говорят программисты, да, то есть кто куда будет двигаться, и в софте, то есть в программах, мысли, формах, что при этом мы будем говорить, какие крики «Ура!» мы будем кричать, когда троекратно, кого мы будем славить и так далее. Это все очень серьезная программа. Она складывается как бы самокатом уже по мере мероприятия, потому что мероприятие движется в разные стороны, но должна быть предустановлена при проведении правильного мероприятия. Будь то копа, вечи, хоровод, сход нашего местного самоуправления или какое-то еще мероприятие наше. Ты знаешь, я думаю, здесь еще надо с другой стороны рассмотреть, так в лоб, если вопрос, а программист вообще нужен в общине? Я думаю, что да, вопрос достаточно простой. Если эта община современная, то и программист для общины, скорее всего, будет нужен для того, чтобы создавать какие-то программы именно компьютерные, вести сайты, общаться с другими людьми, создавать много чего другое, что вот сейчас в нашем современном мире принято и необходимо. То есть до тех пор, пока существует эта вся электроника, компьютеры и компьютерные технологии, программисты будут нужны, помимо того, о чем сказал сейчас Игорь. Так что я думаю, что ответ понятен и с одной, и с другой стороны. Идем дальше. Викинг задает вопрос. И как же вы собираетесь хороводами все проблемы в стране решить? И как думаете, насколько часто люди будут вызывать вам санитаров с вашими несуществующими запросами вовлечь в это многоточие действо 100 миллионов человек? Вы представляете вообще себе, что вас большинство пошлют лесом с такими запросами и замахом завлечь 100 миллионов человек, большинству из которых это просто не нужно? Я вам могу только ответить, что мы это сделаем. Это во-первых. А во-вторых, привести пример, кто это делал раньше. Это пример Махатма Ганди и Индии. Пример народно-освободительного движения, когда через непротивление злу, насилием, но мероприятие, проводившееся в соответствии с индийским обрядом, там были не хороводы, то есть там был свой обряд индийский, который они выполняли. Все дружно, всей страной. То есть они шли под палки, их били колонизаторы английские, они опять туда шли. Так продолжалось там достаточно долго. В итоге Индия без единой капли крови, ну, в общем и целом, то есть без кровавой резни, освободилась, по крайней мере, от военной колонизации. То есть англичанам пришлось убрать войска. Колонизация перешла в другую форму, но они освободились. Вот вам пример наглядный из той истории, которую мы знаем. Сейчас возможностей для проведения разного рода мероприятий, флешмобов, народных фестивалей, значит, различных, даже корпоративных мероприятий, огромная масса. Ведь сначала нужно, что называется, дать человеку встать в общий ряд, ну, в разных способах, интерпретациях, но в русской традиции. Потому что навыка нет. То есть мало нужно людей потренировать. Песенными, хоровыми студиями, какими-то играми. Это даже могут быть коммерческие мероприятия, способы продвижения продукции. Какой-нибудь шоколад Аленка. Да, запускает хоровод, и по стране хороводит, и там всем шоколадки раздает. Ну, как пример. Способ продвижения продукции. Маркетинговый ход. Для начала. Но выстраивающий людей в правильный общий ряд, дающий правильное целеполагание. У нас пример обряда нового, в который вся страна встала, уже есть. Это бессмертный полк. Не хороводный, но народный общий ряд. Более того, в этот общий ряд, в этот обряд встали и живые, и мертвые. на сегодняшний день, и даже зрители, которые смотрят на «Бессмертный полк» по всему миру каждый год 9 мая, они тоже встают и принимают участие в этом обряде через аплодисменты, через поддержку, через эмоциональное сопереживание и так далее. То есть у нас примеры этого уже есть. И примеры положительные, примеры яркие. Каким образом на интуитивно понятном уровне мы сможем это сделать, я пока не знаю, но мы сможем. Мы поставим 100 миллионов русских людей, даже не только в России, а гораздо шире, в один общий ряд. Мы восстановим русский народ как таковой через проведение множества разных и, может быть, одного большого когда-то общего ряда всего нашего народа. Когда ты заговорил про восстановление, то мне представляется все-таки русский миллиард, без всякого там шовинизма, без какого-то насилия. Вот русский миллиард. А не какие-то там жалкие остатки наших братских родов. А по поводу вот хоровода, на мой взгляд, здесь было представление о том, что, как в песне, «Если бы парни всей земли взяться» и так далее. Уж так, как будто прям по всему так миру за руки стоят, и вот вокруг всей земли, невзирая на моря и океаны. Ну, да, конечно. Вот такое. На мой взгляд... Нет никакой проблемы. Средства коммуникации, средства связи. То есть мы сейчас можем все дружно участвовать и во времени, и в пространстве в одном мероприятии, которое связано с одной круговой энергетикой. Мы это все можем сделать. Это даже может, кажется, исходить там от другого народа первоначально. Да? То есть кто-то сделает, кто-то подхватит. Вот исландская считалочка там, про простое действие, да, сплотивший народ, малюсенький, исландский, значит, сделала его фишкой, в хорошем смысле слова, привела его к спортивным победам, привела его к, значит, очень хорошей узнаваемости во всем мире, позитивной узнаваемости. А народу там 300 тысяч человек всего лишь. То есть кто-то бросит, кто-то заведет, кто-то бросит первый клич, остальные подхватят. Тогда может быть и миллиард, как ты сказал. Я продолжу мысль. Я имею в виду, что вот задающий вопрос викинг, он имел в виду вот именно хоровод такой вот длинный, как бесконечный, когда вот все стоят и за руки держатся. Здесь все-таки Игорь говорил про объединение хоровод в несколько другом смысле, не только плотский, когда за руки все держатся, а когда есть единая цель, единые какие-то представления и устремления, мировоззрения, мировосприятия. Поэтому, когда вот у нас люди все дышат одним воздухом, не с точки зрения так вдохнул себя, а с точки зрения ума, да, то в этом случае тогда все становится в свои места. Ведь нас же сумели отупить всех вместе. Нам же сумели вложить цивилизационные вот эти устои, разрушающие нас. Нас же отравили этим. Ну, значит, возможен и обратный путь, возможно и обратное действие выхода из этой противной, гадкой ситуации самоубийства. Причем самоубийство добровольного, когда мы, да, свою волю отдаем и уничтожаем. Вот, если так мы будем рассуждать, вот что это все возможно, тогда это все быстро сделается, и люди не будут посылать лесом. Для них это будет норма. Как норма сейчас хоровод денежный, хоровод самоубийств, хоровод грязи, пошлятины. Это же тоже хороводы, когда они объединяются все вместе. Вот они крутятся в этом во всем, и еще радуются эту пакость на себя. Люди говорят, еще давайте, таблеток от жадности да побольше. Так если меняется в мозгу что-то, то в этом случае идеи вкладываются правильные, и вместо утопической цивилизационной разрушительной структуры, если будет вложена правильная идея и мысль, то в этом случае тогда люди с радостью будут делать добрые дела. Вот вам хоровод. А где добрые дела, там добрые и люди, а где добрые люди, там добрые семьи, доброе общество, а тут вам и русский миллиард. Опять же, без шовинизма, без всякого. Так что все зависит от нас. Еще раз хочу повторить. Ладненько, идем дальше. Наталья Смирнова, всем здравия. А как присоединиться к вашему хороводу? Благодарю. Вы уже присоединились. Что, так просто? Раз и все? Конечно. Конечно. Ладно. Все же значит, в русском хороводе же все просто. Встал и взялся за руки. Никто еще не подумал, о чем это, значит, какая цель, там еще чего-то. Да, то есть мы уже встали вот сейчас. То есть я ощущаю тех людей, которые вот сейчас с нами в прямом эфире, их не так много, но уже больше 100. Понимаете, а то, что больше 100, это уже величина большая при правильном целеполагании, при правильной мыслеформе, при единой мыслеформе. Это уже работает, что называется, на пространство в масштабах планеты. Когда люди единодушно, с одной энергией, с одной эмоцией, эмоциональной синхронизацией, да, что у нас происходит тоже в хороводе, и издают мыслеформу. Это становится законом. Мы уже с вами становимся вот в этот хоровод. Мы уже его заводим. Мы с вами заводили в данном случае очень большого и серьезного процесса. Хорошо. Идем дальше. Синица Золотова. Вопрос эфир. Благодаря всему ясно, что МСУ создать не поле перейти. Так с чего начинать, чтобы прийти к МСУ и объединению людей в скором времени? Например, на население 20 тысяч человек за полгода. Ну, я могу вам так сказать. Вот чтобы на 100 человек создать МСУ, нужно иметь команду людей с разными компетенциями, значит, от 5 до 10 человек. Здесь какой-то серьезный бюджет не нужен, то есть просто люди должны, ну, быть готовы тратить свое время на все эти вопросы. А что нужно, чтобы взять город, чтобы установить народную власть в городе, ну, мне трудно представить и помыслить. Это это сложнейшая организационная задача. И совсем, как говорится, без финансов, без только на голом энтузиазме. Сейчас, в моем понимании, эта задача не решается. То есть тут нужны бюджеты, тут нужны достаточно серьезные подходы, тут нужны уже сотни людей, сотни единомышленников. Понимаете, то есть вы их должны создать, хоровод единомышленников, которые начнут целенаправленно работать. Каждый на своей улице, каждый там в своей личной месячной клетке и так далее. Это гигантская работа, потому что людей нужно переубедить. Нужно получить уже на первом шаге большинство от населения, проживающего на данной территории, постепенно втягивая, значит, все больше и больше, стремясь к 100%. Ну, по крайней мере, людей. А для того, чтобы это случилось, опять же, возвращаемся к пункту номер один моего такого пламенного выступления, что начинать надо сначала с идеологии цели, которые надо до людей доносить, после этого тех людей, которые просыпаются, уже объединять вместе, после этого уже говорить про то, где это будет все воплощаться, и в конечном итоге встает вопрос уже финансов, а не наоборот. А у нас сразу «давайте людей, давайте, сейчас мы всех счастливую жизнь лопатами загоним», и всем будет счастье с разбитыми головами. Вот нельзя перескакивать. Сначала идеологическое, потом уже физическое. Если вы наоборот пойдете, то у вас получится демоническое. Вот так вот, выражаясь почти стихами. Да. Поэтому, если вы это понимаете, то тогда стоит вопрос о том, а как это доносить. А вот так, через средства массовой информации. То есть делать обратное движение тому, которое нас завело в состояние двуногих человекообразных существ, которые дрожат, сидят по своим закоулочкам, как это в таракане, да, там попрятались и сидим и дрожим. Вот, и по-другому пока никак. Поэтому сначала идеологическая война, в которой надо стать победителями, выйти из этой войны победителями, и потом уже все остальное делать. Если в головах будет мусор, какие бы прекрасные идеи ни закладывали, они все равно будут превращены в мусор. Идем дальше. Дмитрий Мирный. Я полностью согласен с Алексеем. О, только сказал, тут уже реплика. В месяц каждый по 100 рублей. Ребята, русичи, вы что творите? Давайте поддержим радио. И друг другу, ну там, видимо, поможем и так далее. Благодарю, Дмитрий, за поддержку. Эдуард Детка Пеннер. Вопрос эфир. Тема пожертвования. Точка. А вы к предпринимателям обращались? Вопросительный знак. Ты как вообще, с предпринимателями общаешься, нет? Применительно к нашему сходу и к нашему процессу, да. И как ни странно, при том, что Ну, и там и заводы, и предприятия, там, и предприниматели. Все сейчас обложены, и с мамой не горюй. Но нам для проведения праздника Дня поселка Исхода, значит, выделили там и, значит, дерево для сцены, там какие-то, значит, отсыпку площадки провели, там экскаватор дали. То есть, в принципе, на народные дела местные заводы, местные предприятия, местные предприниматели, они откликаются, когда они понимают, что да, это вот, ну, для общего блага. Нас окружают нормальные такие же люди, и они откликаются на эти вопросы. Если касаемо вопроса радио, то в этом случае я никогда не обращаюсь к предпринимателям. Предприниматели иногда приходят ко мне. Почему, первое, я не обращаюсь к предпринимателям? Потому что предприниматель, на мой взгляд, это такой же человек. И если ему интересно, то он этот интерес проявит в действии. И если он услышит какой-то призыв, или он поймет необходимость этого действия, он его сделает. Поэтому я никогда никому не обращаюсь. Нормальный человек сам понимает, что делать, и он начинает это делать. А вот когда ко мне обращаются, или к нам обращаются предприниматели, то, к сожалению, большинство предпринимателей обращаются с одной единственной целью. Или что-то прорекламировать, и нас использовать как рекламное агентство, имеющее достаточно большое количество слушателей, чтобы в уши их что-то надуть. Но мы не занимаемся рекламой. И тем более не берем за какие-то там рекламные акции деньги, если мы рекламируем только своих, тех, которые на державу трудятся, которые понимают, что так дальше жить нельзя и хотят что-то изменить. Или хотят нас прибрать к рукам. То есть давайте это мы вам сделаем, это сделаем, но вы будете плясать под нашу дудку. Вот мы говорим, у нас в кармане фигушки, вот они предназначены таким, как вы. Так что вот такая ситуация с предпринимателями. Будут предприниматели правильные, будут правильные действия. Идем дальше. Игорь Ткаченко. Вопрос Игорю и всем. Готовы ли вы все принять энергию от Бога рода прямо сейчас, находясь в виртуальном хороводе? Конечно. Конечно. То есть вот сейчас мы как бы, ну что называется, отвыкли от того и настолько оторвались от родовой связи, мы не понимаем, что род наш, род небесный, там Бог род, это все, это наше первоначало, наша первопричина, это все в нас проявлено, это все может говорить нами, взаимодействовать с нами. И хоровод – это как раз программное средство упорядочивания этого процесса. Когда кто-то говорит, значит, что вот я там слышу, я вижу, там, значит, вот я пытаюсь донести, значит, результаты какого-то внутреннего диалога, проведения, там, результата, там, разговора с богами, вот все на него смотрят, косятся, говорят, да как так, что ты там умнее всех остальных. Так это в каждом должно быть, понимаете, это в каждом из нас это есть, это нужно открывать. И все наши русские круговые энергии, они для этого и предназначены. Ну, в общем-то, вопрос правильный, во многом готовы ли или не готовы, но я, честно говоря, не понимаю иногда вопроса, к примеру, рыба, а готова ли ты плавать в воде? Человек, а готов ли ты дышать воздухом? Вот для меня принимать что-то от рода и находиться в роду – это так же, как рыбе находиться в воде или как человеку дышать. Поэтому всегда готов, всегда принимаю и всегда, надеюсь, буду принимать, как и раньше принимал. Но это я ответил за себя. Идем дальше. Зоя Кукова. Реплика в эфир. Хочу поблагодарить Игоря за упоминание на конте о Николае Левашове. Он реально разорвал пелену с укатанного сознания многих людей. Вот, Зоя, тебе благодарность шлет. В общем-то, все. Вопросы, реплики я озвучил, все, которые от помощников получил. И нам надо переходить к заключительной теме нашего сегодняшнего эфира. Подводим итог, ставим жирную точку. Желаем что-то доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям. Исходя из темы местное самоуправление, смотрим вглубь. Пожалуйста. Ну что ж, друзья, перед нами стоят две задачи. Это задача объединения и задача освобождения нашей страны. Сейчас мы с вами уже, многие из нас, на разных уровнях самыми разными способами взялись за решение этих задач. Одним из ключевых элементов будет в любом случае наша работа на уровне местного самоуправления. В различных аспектах, в диалоге с соседями, в установлении общины, в создании новых юридических форматов местного самоуправления, мы во все это пойдем, мы во все это идем. Да, мы не знаем, как правильно, мы не знаем, у нас нет лица учителей, мы сами учимся на своих ошибках. Но сейчас уже приходит все-таки, и вот сегодняшнее наше обсуждение показало, что мы каждый не одиноки. Мы все стоим в большом кругу, взявшись за руки. Правая рука сверху, левая рука снизу, мальчик-девочка желательно, да, в нашем кругу мы стоим. И вот сейчас мы с вами мысленно взялись за эти руки и мысленно потихонечку пошли вправо, закручивая весь наш общий ряд, весь народ. Весь народ мы ставим. Семья, местное самоуправление, земство, губерния, страна. Все вместе, дружно. Встаем, расширяем грудь, прокачиваем энергию через себя, через соседей. И с каждым нашим шагом ощущаем в себе и силу сильную, и волю вольную, и любовь беспредельную. Ну что же, благодарю тебе за очень интересную беседу. Также я благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за то, что были с нами, задавали интересные вопросы и реплики. Очень иногда интересные писали сообщения друг другу в чате. Конечно же, были кое-где, в кое-чем перегибы. Но, как говорится, все мы люди, все мы человек, а человеку свойственно ошибаться. Мне же остается напомнить, что 10 октября 2018 года, среда, по одному из современных календарей, мы говорили про местное самоуправление, смотрим глуть, а мы – это Алексей Орлов, Игорь Получик. Я в очередной раз благодарю всех за участие. Друзья мои, напомню, все зависит от каждого из нас. Избавляйтесь из безнадёги. Пришло время становиться полноценными хозяевами своей жизни. Только мы и никто другой создаст то самое будущее, которое позволит нам не просто существовать, а жить в радости, в ладу с природой, как завещали наши великомудрые предки. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.